Глава 36. Маша. Почему людям всегда чего-то не хватает для счастья? Одним — одежды и аксессуаров, другим — мужчины, третьим — знание, что кто-то живет хуже их. Почему, чтобы быть счастливым, человек привык искать повод и ждать для этого какого-то определенного дня? Вот поеду в путешествие, буду счастлив, куплю на распродаже кофточку, похвастаюсь подругам, пусть обзавидуется, а я порадуюсь. Познакомлюсь с мужчиной при деньгах, и он уж точно принесет в мою жизнь благополучие. Зачем всегда ждать какого-то повода? Ведь нужно жить определенным моментом в эту самую минуту. Радоваться возможности прийти в теплый дом после трудового дня. Ведь даже это может позволить себе не каждый. Сесть за стол вместе с человеком, которому ты посвящаешь свои годы, и не жаловаться на трудности, а просто посидеть вдвоем и разделить вместе ужин. Такая обыденность доступна далеко не всем. Смотреть на снег, падающий за окном, и не роптать, что завтра придется долго добираться до работы, откапывать машину и стоять в пробках, а одеться и пойти прогуляться под ним. Ведь счастье рядом. Оно в каждом дне, в чае, выпитом вечером, в совместном просмотре фильма с любимым человеком, в книге, выбранной для чтения, и в улыбках родных. Нужно просто научиться принимать его, а не оставлять на потом. Ведь потом может никогда не случиться. И в данный момент я была счастлива настолько, насколько умела. Стояла около окна, разглядывая крупные рыхлые хлопья, застилающие землю, и улыбалась, не догадываясь о том, что уже завтра мой замок из песка начнет рушиться, что его захотят разломать, растоптать, отобрав у меня право на это зыбкое счастье. Поднимаю голову к небу, засматриваясь в темноту. Я вышла из душа немного раньше, чтобы подогреть ужин. Приятный аромат рагу разносится по кухне, пока я покачиваюсь на волнах умиротворения. Вот только это умиротворение разрушает неожиданный звонок в дверь. Оборачиваюсь от окна. Странно, кто может прийти в такое время? Выхожу в коридор и на всякий случай смотрю в глазок. По ту сторону девушка. Может, соседка? Щелкаю замком, чтобы открыть дверь. Симпатичная брюнетка довольно нахально обводит меня взглядом. «Вы кому?» — спрашиваю, так как она, похоже, даже не собирается ничего говорить. «К Дамиру!» — все же отвечает, но грубо. Словно ей чем-то не угодило или что-то в этом роде. «Дамир сейчас занят, но вы можете зайти, если это срочно. Или я могу ему что-то передать». «Интересно, кто это?» «Лицо знакомое». Красивая, невысокая. И тут я вспоминаю. Кажется, это именно она была тогда с Дамиром в галерее, когда я увидела его впервые после долгой разлуки. Всего каких-то 2 недели назад, а создается ощущение, будто прошло гораздо больше времени. «А ты Маша, да?» Нахально тычет мне. «Я Маша. А кто вы?» Нарочито выделяю слово «вы», так как я, в отличие от некоторых, воспитана правильно. «Я Катя». «И?» «И ничего, я уже все увидела». Разворачивается и, вызвав лифт, находящийся на нашем этаже, уезжает вниз. Странная особа. Захлопываю дверь как раз, когда Дамир выходит из ванны. «Кто-то приходил, Маш?» Низко сидящие спортивные штаны на пару секунд заставляют забыть о визите неприятной гости. Мне кажется, я никогда не смогу смотреть на него с ровным сердцебиением. Но когда мой мужчина подходит ко мне и с усмешкой поднимает мое лицо, отрывая взгляд от голого торса, нехотя возвращаюсь к вопросу. Касаюсь кончиками пальцев разгоряченной после душа кожи. Какая-то Катя. Мои слова производят на Дамира эффект разорвавшейся бомбы. Если секунду назад он выглядел расслабленным и готовым отодвинуть ужин еще примерно на полчаса, то сейчас его лицо напрягается, а мышцы под моими пальцами натягиваются. «Катя, ты уверена?» «Да». Теряюсь, не понимая причины изменения его настроения. «Твоя помощница, да?» Дамир вдруг отходит от меня и резко выдыхает. Волны вспыхнувшего напряжения ощущаются почти что физически. Не понимая, что происходит, но становится не по себе. Я последние дни не видела его таким. Единственный раз он был так напряжен, когда мне угрожали. Она что-то спросила? «Только Маша ли я?» И все. «Твою ж!» — выдыхает Дамир, отправляясь на кухню. И тут до меня доходит. Если она его помощница, то она должна знать, кто я такая. Поэтому и уточнила мое имя. «Дамир, едва ворочаю языком. Тебе что-то угрожает?» «Не мне, Маш, а нам», — доносится напряженно в ответ. Сердце в ужасе сжимается. Дамир. На следующий день мои утверждения подтверждаются. «Алимов, тебя Воронин вызывает. Срочно!» С самого утра в коридоре тормозит меня сержант. На автомате киваю, а самого ноги отказываются нести в кабинет к полковнику. Катя вчера трубку не подняла. Вероятно, сразу докладывать побежала. Последняя надежда на то, что она окажется умной и хотя бы поговорит со мной для начала, с треском рушится, стоит мне переступить порог кабинета. Семен Павлович поднимает на меня недовольный взгляд. «Разрешите, товарищ полковник?» — спрашиваю для проформы. «Не разрешил бы», — рявкает. «Да надо решить одно дело». Вхожу, прекрасно понимая, что меня может ждать. «Ты охренел, Алимов?» Начинается, едва я подхожу к его столу. «Поясните». «Нет уж, это ты мне пояснишь. Какого лысого ты с подозреваемой шашни крутишь, а? Тебе дело доверили, а ты ее в постель потащил». «Не ожидал. От кого угодно, но не от тебя. Где твоя холодная расчетливость? Где ум и смекалка, за которую тебя, гада, ценю?» Стискиваю зубы. Знаю, как все выглядит с его стороны, поэтому позволяю сбросить первый пар и только потом отвечаю. «Товарищ полковник, дело на месте не стоит». «Да что ты! А я вижу, что стоит! Ни черта за 2 недели не продвинулась! Оттягиваешь время, да?» «Не я оттягиваю, а галерея». «А, так ты в курсе, что у них там и как, и намеренно не торопишь свою девку? Даешь ей время свои эти махинации провернуть?» «Маша здесь ни при чем. Она не в курсе того, что там происходит». «Ну да, расскажи мне. Теперь и Маша твоя ни при чем. И подпись ее заставляют силой ставить. И денег она не получает, правда?» «Не силой, но она не в курсе событий». «Хватит!» Стол вибрирует от силы, с которой Воронин по нему ладонями ударяет. Я же даже не вздрагиваю. «Ты меня за кого держишь, Алимов? За идиота тупоголового?» «Значит так. От дела ты отстранен. К деталям расследования не допускаешься. Теперь его будет вести Петров». Кровь густой тяжелой субстанции стынет в венах. Знаю я этого Петрова. Гнида редкостная. Все сделает, чтобы услужить Воронину. Как пси, наверное, под ногами валяться будет. «Даю тебе 3 дня на то, чтобы забрать картину и привезти ее мне. А потом отправляешься в деревню, в которую в прошлом году ездил. Посидишь там, присмотришься. На людей посмотришь и себя покажешь. Потому что еще одна такая выходка. И отправлю тебя участковым в это богом забытое место. Все понял?» Перевожу взгляд на раскрасневшуюся физиономию полковника. «Так точно. Разрешите идти?» «Иди. И только попробуй этой своей девке сказать что-то и предупредить. Засажу обоих, не раздумывая». Толчком открываю дверь и захлопываю, выйдя в коридор. Ярость шипит, клыками внутри дерет. Пока я направляюсь в кабинет, пытаюсь понять, как сделать так, чтобы оградить Машу от всего того, что может последовать за моим отстранением. Они же ее сгнобят, если что-то будет не так. Легкие спирает. Перед глазами моя девочка и эти стервятники, которые ни черта разбираться не будут, если что. Повесят на нее дело и с концами. Вхожу в кабинет, а там эта змеюка ядовитая. Стоит у своего стола и бабки собирает. Удавить так сильно хочется, что приходится в ладони кулаки сжимать, чтобы не поддаться соблазну. Прохожу мимо нее к вешалке. Катю же подобное не устраивает. Дрянь поворачивает на меня голову и бровь задирает. «Ничего не скажешь?» «Кто ты такая, чтобы я что-то тебе говорил?» Отвечаю, скидывая куртку. «Разозлил ты отца, Дамир. Не думала, что способен на подобное». «А тебе не надо думать. Тебе бумажками заниматься надо. Вот и занимайся. Теперь у тебя Петров начальник. Дуй туда». Быстро собрав все папки в охапку, Катя подходит ко мне, преграждая путь к столу, и вскидывает глаза, прищуривается, окутывая мое лицо, как и всегда, многоговорящим взглядом. Откуда в ней столько яда? Мелочь еще, а задатки стервы такие, что страшно будет за окружающих, когда подрастет. Я и так ухожу. А тебе не надо было спать с этой серой мышью. И все было бы хорошо. Не тебе учить меня, с кем мне спать. Накрашенные ярко-красным губы складываются в тонкую линию. Если бы ты был со мной, Дамир, то через год-другой на повышение пошел бы, шипит гадюка. Отец тебя очень ценит, а ты вместо того, чтобы быть ему благодарным, закрутил с мошенницей. Но все можно исправить. Главное, правильную сторону выбрать. Подумай. Обходит меня и выходит за дверь. Со всей силы впечатываю кулак в стену. Вот же сука!